Манящий свет далеких звезд. Глава 1. Я ехал по тропинке на велосипеде. Велосипед старенький, скрипит, но тянет. К раме привязаны удочки. Ну, да, решил побаловать себя рыбалкой на дальнем озере. Не то, чтобы я такой уж заядлый рыбак, но делать все равно нечего. Скучно. Я отдыхал у друга в Карелии. Мы с ним вместе в Плешке учимся. В прошлом году отдыхали у меня, на Дону, а в этом, после 4-го курса, рванули к нему. А здесь большая деревня, или село. Церковь есть, правда разрушенная. Но если есть церковь, значит село. Хотя, хрен редьки не слаще. Нет, так-то здесь здорово и отдохнуть можно классно. Неделю, максимум две. Вот неделю мы с Лехой покуролесили, а что дальше? Бухать я не люблю, а с девчонками здесь проблема. Симпатичных хватает, но все они озабочены замужеством. Один неверный шаг и ты уже с штампом в паспорте. Нет уж, мне еще рано. Лехе проще, у него здесь официальная невеста и он у нее зависает чуть ли не до утра, а мне приходится проводить ночи в холодной постели. Вот и мотаюсь на рыбалку, чтобы хоть чем-то себя занять. Вечером можно сходить в клуб на танцы или в кино, а днем что делать? Леха дрыхнет до обеда, а я с утра или на речку, или на одно из озер. Здесь их три поблизости, но мое любимое дальнее. Красота там неимоверная. Я там не столько рыбу ловлю, сколько просто наслаждаюсь неимоверно прекрасной природой. Хотя, лучше бы я наслаждался чем-нибудь более приземленным, но чего нет, того нет. Приземленным наслаждается мой друг Леха. Вообще-то, он еще тот ходок, в Москве ни одной юбки не пропускает, но здесь, на родине, только к невесте бегает. А у меня невесты нет и заводить ее пока не собираюсь. Да и с девчонками у меня не очень. Рост под 190 сантиметров, вес около центнера, а рожа такая, что дети, увидев меня, плакать начинают. Ну, вот такой и родился. Нет, и мне иногда перепадало женской ласки, но редко. С красавчиком Лехой не сравнить. Мало того, что он выглядел как герой-любовник из кино, так еще и язык без костей. Любой девчонке мозги так запудрит, что она превращается в сомнамбулу и идет за ним, как на поводке. Да, мы немного разные, но друзья не разлей вода. Встретились мы с ним при поступлении в университет, как раз у входа. Разговорились. Оба после армии, оба бывшие мотострелки. Вот и скорешились. И у обоих это уже второй вуз. У меня первым был университет в родном городе. Поступил я туда без труда. Школу окончил хоть и не с золотой медалью, но близко. Учеба в универе давалась легко. Несмотря на мой вид, башка соображает у меня очень хорошо. Но не повезло. Весной, прямо на лекции устроил драку. Ну, так получилось. Мало того, что из универа вышибли, так пришлось срочно в армию удирать. Двоих моих противников отправили в больничку с тяжелыми травмами. После армии в своем городе мне уже ничего не светило, так что отправился в Москву. Леха тоже поступил после школы в универ у себя в Петрозаводске, но что-то намудрил с дочкой то ли декана, то ли вообще ректора и пришлось ему удирать срочно в армию. После армии ему тоже в родном городе ничего не светило и он тоже рванул в Москву. Вот там мы и встретились. Я собирался сдать документы на факультет программирования, с математикой я всегда дружил, но оказался на факультете экономики. Леха, зараза, уболтал. Мол, мода на экономистов и юристов уже прошла, конкурс минимальный, да и учатся там одни девчонки, так что будем как в раю. Ну, как тут устоишь? Вот так 4 года и отучились. Кстати, хорошо, хоть и приходилось еще и подрабатывать, жить-то хотелось красиво и весело. Ничего, справлялись. Наконец я подъехал к озеру, вернее, густым кустам, за которыми озеро и было. Можно было немного объехать и выехать на удобный песчаный пляж, но мне не купаться, мне рыбу ловить, так что обрывистый берег самое то. Продрался через кусты и вот оно, озеро, а там, недалеко от меня в воде резвятся две нимфы. Красиво, солнце только взошло, брызги воды сверкают, а совсем мелкие аж светятся, девчонки хохочут. Так бы стоял вечно и любовался, но не получилось. Девчонки меня заметили, одна из них на меня как-то зло посмотрела и меня как выключили. В себя пришел от подзатыльника. Вставай и иди. И еще один подзатыльник. Ничего не понимая, поднялся с пола, на котором валялся и пошел. Соображал я совсем плохо, как с сильного похмелья. Это когда весь вечер посидишь с пацанами за пивом, а потом еще и лакернешь все это водочкой. Вот на следующий день такое же состояние. Пока не примешь контрастный душ и не попьешь горячего чаю, жить не хочется. Но чаем поить меня тут, похоже, не собираются. Меня втолкнули в какое-то помещение. За столом сидит какой-то мужик. На куртке, на груди куча каких-то нашлепок. Я стою напротив. Везде все чистенько и аккуратно, а у меня вид не очень презентабельный. Резиновые сапоги, старые джинсы, выленившая футболка и заштопанная кое-где джинсовая куртка. С какой целью ты следил за леди Карми? И сказал он это на каком-то неизвестном языке, и я его понимаю. И еще какая-то леди, хотя он как-то по-другому сказал, но мой мозг перевел как леди. Какая еще к черту леди? И тут мой мозг вообще взорвался. Уши. У мужика были острые уши с кисточками на концах. Боже, куда я попал? Тут в помещение ворвался какой-то бугай, ростом больше 2 метров, плечи, как 2 моих. Ругался он на языке непонятном мне, да так ругался, что слюни изо рта летели. Мгновенно подскочил ко мне, схватил меня правой рукой за горло и вздернул над полом, и продолжал мне что-то шипеть в лицо. Я только и мог, что болтать ногами и размахивать руками. Похоже, все, сейчас шею свернет. Тут моя правая рука наткнулась на нагрудный карман куртки, а из него торчала ручка. Обыкновенная шариковая ручка, без колпачка и, похоже, без чернил. Я ее выхватил. Бугай как раз приблизил мое лицо к своему и что-то рычал. Из оставшихся сил я воткнул ручку ему в левый глаз и кулаком еще вбил ее как можно глубже. Будет еще какая-то обезьяна материть меня на своем тарабарском языке. Я в армии не от таких обезьян отбивался. И не от одной, а от нескольких. Рука, держащая меня за горло, разжалась. Я рухнул на пол и опять отключился. В себя пришел опять на полу, голый, в клетке. Ощупал руки и ноги, все целое. Осмотрел самое дорогое, целое. Единственное, башка болит, аж раскалывается. Видно, опять прилетело. Подняться не смог. Ползком добрался до стены и сел, облокотившись на нее. Попытался разобраться с тем, что со мной случилось, и не смог. Мешала головная боль, да и пить очень хотелось. Но в одиночестве я пробыл недолго. В помещение с клеткой вошли 2 девицы, как раз те, что плескались в озере. Одна осталась у дверей, а другая подошла и ухватилась обеими руками за прутья решетки. Симпатичное личико исказило такая гримаса ненависти, что у меня аж заледенело все внутри. Потом она стала говорить, вернее шипеть, но я ничего не понял. Язык, вернее, шипение похож на тот, которым тот бугай меня материл. Уверен, что ничего приятного он тогда мне не сказал. Потому и помер. Скоропостижно. Я даже улыбнулся. Эта девчонку вообще в бешенство привело. Она стала уже орать. Зато стали проскальзывать иногда и знакомые слова. Из криков, рычания и шипения я понял, что, во-первых, я червяк. Во-вторых, я убил ее любимого брата, великого воина, великого псиона и вообще, великого во всем и везде. И в-третьих, за все мои преступления меня ждет великая казнь. Ага, опять великая. Я буду каждую минуту мечтать о смерти, но не дождусь ее и проживу в мучениях столетия. И ждет это счастье меня в какой-то империи аграфов, куда они и возвращаются. Но чтобы я не скучал, она пока лично мною займется. И занялась. Ничего не делала, просто стояла и смотрела, а меня скрутила такая боль, ужас. Казалось, что каждая клетка моего тела разрывается на множество мелких частиц. Соображать я перестал сразу, чувствовал только боль. Сколько это продлилось, не знаю. Не думаю, что долго, но мне показалось, что прошла целая вечность. А потом я отключился. В себя пришел лежа на полу у той же стены. Забавный робот, похожий на жука о 6 ногах и 4 руках манипуляторах, закинул мне в клетку небольшой контейнер. Похоже, обед принесли. Даже дотрагиваться не стал. Не потому, что боялся отравления. Зачем меня травить, если я такая забавная игрушка для издевательств для местных извращенцев? Стал обследовать свою клетку. Сначала на карачках, а потом и кое-как встать смог. Пол из жесткой резины. Стены чуть помягче. Прутья решетки вроде стальные, но на ощупь мягкие. Нет, башку не об стены, ни об решетку не разобьешь. В углу небольшое отверстие. Понятно для чего. Рядом метровый диск. Встал на него. Меня окутал плотный белый туман. Рот, нос, глаза забились влагой, но продолжалось это всего несколько секунд. Я даже и сообразить ничего не успел. Потом тело окутало, как одеялом, теплым воздухом, и я сошел с диска чистеньким аж до скрипа. Пошел к своей стенке и опять сел. Думать о чем-то, кроме как о самоубиении, не мог. Провести 100 лет в таких вот мучениях, да ну нафиг. Меня не интересовало больше ничего. Нигде я, ни как сюда попал, ни что за люди вокруг, вообще ничего. Одна мысль, как себя грохнуть, чтобы этим извращенцам не обломился спектакль с моими мучениями. Но ничего придумать не мог. Если только ничего не есть и не пить, тогда да, рано или поздно сдохну от обезвоживания или голода. Долго поразмышлять не получилось. Опять заявилась эта сучка и все повторилось. Так дальше и пошло. Бешеная сука приходила ко мне по 3 раза в день. Сколько это длилось, не знаю. Кажется, вечность. Чтобы совсем не свихнуться, после каждого сеанса шел и мылся. Номер с голодовкой не прошел. Контейнеры с пищей мне забрасывать в клетку перестали, но каждое утро, ну, это я считаю, что это утро, я приходил в себя достаточно бодрым, даже без намека на голод и жажду. Внутривенно они меня поят и кормят, что ли, да и лечат заодно. Я ведь, когда меня корежит от боли и кости себе ломаю, бывает, и ведь ничего не помню. Ну, а что тут вспомнишь? После того, как меня вырубает, со мной что угодно делать можно. Вот и подлечивают, сволочи. Как-то утром очнулся без бороды. У меня за все это время выросла небольшая бородка, а тут раз и нету. Ресницы, брови, волосы на голове остались, а бороды нет. Эститка, блин, заметил еще кое-что. С каждой экзекуцией боль притуплялась. Вообще-то страшна не сама боль, а ожидание боли, но когда я стал чувствовать, что боль не такая уж сильная, меня даже корежить пристало, то и ожидания боли смягчились. Наступил момент, когда на бешеный взгляд этой сучки я вообще не прореагировал. Улыбнулся ей и посоветовал ей кое-чем заняться с дроидом, с его манипуляторами по отдельности и со всеми сразу и куда их себе впихивать. Вот уж она взбесилась, выхватила свой пистолетик, стала по мне палить. Правда, номер не прошел. Она хоть и взбесилась, но совсем уж головы не потеряла. Прострелила мне обе ноги и обе руки и все. До головы, к сожалению, дело не дошло. Несколько прутьев тут же ушли вверх. Дроид заскочил в клетку, закинул меня на спину и куда-то поволок. Стерва шла рядом и пинала иногда меня ногой. Притащили меня в больничку. Странная какая-то. Стоят в ряд гробы с прозрачными крышками. Пара небольших дроидов замерла и мужик в зеленом комбинезоне стоит. Один гроб открыли, меня туда закинули. Крышка закрылась и я отрубился. Крышка открылась, дроид выдернул меня из гроба, забросил себе на загривок и поволок обратно. А я себя чувствовал как заново родившимся. Вот, значит, где меня после пыток восстанавливали, сволочи. Ну, что сказать, медицина у них на высоте. Но мне от этого не легче. Привезли меня в ту же клетку, и мои мучения продолжились. Теперь эта стерва приходила с небольшим пистолетиком. Не тем, что она мне руки-ноги прострелила, а каким-то обрубком. Рукояткой толстый короткий ствол направляла на меня, и мне становилось хреново. Чем дольше, тем хреновей. Не так, как раньше, но тоже не сахар. И так же я в конце концов отрубался. Иногда к ней присоединялась вторая девица. Тогда я отрубался быстрее. Сколько это продолжалось, не знаю, но однажды моя мучительница не пришла. Не факт, что вообще не придет, но сильно задерживалась. Я как раз был после больнички и чувствовал себя прекрасно. Сидел у стеночки и представлял, как бы мне добраться до этой сучки и что бы я с ней сделал. Раздались толчки, не сильные, но ощутимые. Сначала один, потом 3 подряд, потом еще 2, и все затихло. Меня, как всегда, начал охватывать ужас перед встречей со своей мучительницей, а она все не шла и не шла. Вот ведь сволочь. Правду говорят, ожидание смерти намного хуже самой смерти. Правда, я всегда ее встречал спокойно, ни разу не заныл и не законючил, тут мне себя упрекнуть нечем. Это, наверное, ее больше всего излило. Не знаю, как бы я себя повел, если бы меня мучил мужик, но перед девчонкой унижаться я не мог. Никак не получилось бы. Вдруг дверь в помещение вынесла. Вернее, не вынесла, открывалась она, уходя в сторону. А тут вдруг открылась как нормальная дверь, да еще и перекорежилась как-то, а потом вообще рухнула на пол. В помещение заскочил здоровенный дроид, не чета моему охраннику, который было бросился навстречу, но тут же утух, получив небольшую кляксу плазмы. Завоняло чем-то противным, то ли жженой резиной, то ли жженой проводкой. За дроидом зашел вроде бы человек, хотя одет как настоящий рыцарь. На голове закрытый шлем, весь покрыт броней, в руках здоровая дура, то ли винтовка большая, то ли пушка мелкая. Ну, видно, сейчас меня будут убивать. Ну и хорошо, надоели ежедневные пытки. Дроид подскочил к моей клетке, срезал чем-то вроде резака несколько прутьев снизу и сверху. Рыцарь поманил меня рукой, развернулся и пошел. Ну и я за ним, а куда деваться? Вышли в коридор, немного прошли по коридору и наткнулись на мертвеца. Мужик лежал посреди коридора совершенно целый, только без головы. Рыцарь остановился возле трупа, нагнулся, что-то сделал и сдернул с него одежду, даже ботинки, и бросил все это мне, оденься. Голос прозвучал четко и ясно, как будто и не из-под шлема. Одевать вещи мертвеца было не очень приятно, но и сверкать голым задом тоже надоело. Но одеть успел только штаны, которые, кстати, очень удобно на меня сели, хотя сначала показалось, что они мне велики. Куртку и ботинки одеть не успел. Рыцарь вновь махнул рукой и пошел дальше. Я за ним, с курткой и ботинками в руках, дроид за нами. Шли долго. Сначала по коридору, потом поднялись на лифте, потом опять по нескольким коридорам. Зашли в большое овальное помещение. Несколько ложементов и по всем стенам сплошные экраны. Посреди стояли несколько человек, тоже в доспехах, но без шлемов. Капитан, вот нашел на нижней палубе, в клетке. Один из мужиков обратил на меня внимание. Ты кто такой, человек? А что мне еще ответить? Хм, человек, а что в клетке делал? Капитан, обратился к нему один из рядом стоящих. Тут пленных потрошили, так один из них сказал, что их капитана какой-то дикий грохнул. Может этот, ты лорда Глерда убил? Спросил меня тот, кого называли капитаном. Ну, похоже все, сейчас меня тут и пристрелит. И слава богу, надоела такая сволочная жизнь. Не знаю никакого лорда. Прибил какого-то ушастого, так за дело, нечего было руками размахивать. И вообще, он плохо себя вел. И как тебе это удалось? Воткнул в глаз ручку, а потом еще вбил ее кулаком в его дурную башку. Что еще за ручка? Ну, такой пластиковый штырек. Им пишут. Пишут, штырьком? Ну, да. Так у меня больше ничего не было. Что попалось под руку, то и использовал. Ну ни хрена себе дикарь. И что мне теперь с тобой делать? Да, на такого арабский ошейник не оденешь, некрасиво получится. Влез тот, что про пленных говорил. Получается, что благодаря ему мы так легко их захватили. Был бы жив лорд Глерд, ушли бы. Это его сестричка дура сама в западню полезла. И куда его теперь девать? А отдай его мне, капитан, подал голос третий. А что ты тут вообще забыл, Гор? Так аграфскую медсекцию инспектирую. Ты, кстати, обещал отдать ее мне. Не жирно тебе будет, капитан 11-е поколение. Распределим по своим кораблям хотя бы по паре капсул, а свои продадим. Ладно, посмотрим. А дикарь тебе зачем? Опять опыты проводить будешь? Да какие там опыты? Лорд-то покойный в криокамере лежит. Достану у него нейросети и установлю дикарю. Лорда ведь дикарь грохнул, так что все трофеи его. А у лорда кроме нейросетей нет ничего, он ведь там голый валяется. Так у него мозг поврежденный, нейросеть наверняка тоже. Ну, вот и проверю. А если сетка не встанет, ну, значит дикарю не повезло. Бывает, живодер. Ладно, забирай. Все равно его девать некуда. Тот, что Гор, сразу ухватил меня за руку и куда-то потащил. Наверное, пока начальство не передумало. Шли быстро и недалеко. Дошли до огромного помещения, в котором стояли маленькие кораблики. Ну, как маленькие, размером с наши автобусы. 4 автобуса. Но мы подошли вообще к суденышку размером с микроавтобус. В него меня Гор и впихнул. Усадил в кресло и велел сидеть и не дергаться. А как тут дернешься, если меня сразу обхватили мягкие, но крепкие ремни, даже голову прижало к подголовнику. Очень жестко зафиксировало все тело, хотя никаких неудобств я и не испытывал. Между кресел дроид уложил большой черный мешок. Сам Гор прошел в кабину и через пару минут мы уже летели. Понял это по небольшой вибрации, окон-то не было. Летели недолго, минуты 3-4. Гор вышел из кабины и ремни сами собой исчезли. Пошли. Гор кивнул головой на выход. Мы вышли и постояли немного. Видно, что это уже другой корабль. Помещение не такое большое и пустое, только наш кораблик стоит одиноко. Примчался дроид, подхватил черный мешок и мы отправились дальше. Пришли, по-видимому, в медпункт, все обшито белыми панелями, чистота и запах больнички, его ни с чем не спутаешь. В помещении 5 капсул, основание металлическое, а верх стеклянный. В 3, кстати, кто-то лежал, наши абордажники, самые тяжелые, до завтра проваляются. Остальных я уже в порядок привел, давай, кстати, знакомиться. Я Гор Корт, врач 3 и краткой категории. Командую медсектором всей нашей рейдерской группы. Мы сейчас на флагмане, на Хорне. На двух других наших кораблях только медтехники, а это мое хозяйство. Там дальше еще лаборатория и склад. А ты кто? Я Виктор Коренков, студент экономического факультета университета им. Плеханова. Так, стоп, наговорил тут хрен знает чего, я и не выговорю половины. Ты Виктор, дикий, все. А что дальше будет, только от тебя зависит. Ну и от меня, конечно. Сейчас я тебя уложу в капсулу и приведу немного в порядок, а то выглядишь ты не очень. Пока будешь там прохлаждаться, я достану сетку из нашего покойника. А у тебя зеркало есть? Полюбоваться на себя хочешь? Да, смотри. Одна из стен стала зеркальной. Подошел. Мама дорогая, да уж, босиком, в одних штанах, худющий, глаза бешеные, под глазами темные круги, седые космы торчат в разные стороны. Ага, студент университета, дикарь из самой жопы мира, как меня, такого красивого, сразу не грохнули. Налюбовался, иди ложись, штаны не забудь снять. Слушай, а с волосами можно что сделать? Убрать? Без вопросов. Нет, не совсем, оставить с полсантиметра. Как скажешь, хотя тебе сейчас не о волосах беспокоиться надо, а о том, что под ними. Но ты молодец, совсем не мандражируешь, уважаю. Ложись давай, а с чего мне мандражировать? Я себя уже давно похоронил, так что вообще все пофиг. Пообщался бы этот докторишка с аграфской сучкой хоть пару дней, тоже пофигистом бы стал. Залез в эту его капсулу, крышка закрылась и я отрубился. Когда крышка открылась, гора рядом не было. Вылез. Гор сидит за столиком и что-то рассматривает на своем планшете. Сходи, приведи себя в порядок и оденься. Комбинезоны в шкафу. И указал на дверь в стене. Сходил. Ничего нового. Такой же диск для мытья, как и в моей клетке. Правда, рядом раковина и нормальный унитаз. Помылся. Пошуровал в шкафу, нашел брюки и куртку. Одел. Куртка сама застегнулась, вернее, полы ее просто соединились. Мало того, она еще и с брюками соединилась. Правда, и брюки и куртка облепили мое тело как вторая кожа, неприятно. Одел ботинки, они тоже ужались под мой размер. Вышел. Слушай, Гор, а у тебя одежки размером побольше нет, а то я в этом на пидара похож. На кого? Пришлось объяснять. Он посмеялся и посоветовал мне отрегулировать размер самому. Пару раз присесть, помахать руками, нагнуться, разогнуться. Вот, совсем другое дело, хоть на мужика стал походить. Садись. Диагностику я провел. Состояние у тебя идеальное. Как так-то? Я ему рассказал, как меня каждый день, после пыток, куда-то уносили и потом опять приносили в клетку. Что там со мной делали, не знаю, без сознания был. Ага, значит, тебя на ночь в медкапсулу помещали, а с утра снова с тобой развлекались. Понятно. А медкапсулы у аграфов отличные, поэтому в целом у тебя организм в прекрасном состоянии. Если не считать психического состояния, тут ты на грани. Удивляюсь, как ты не свихнулся еще. Помочь с этим не смогу, я всего лишь врач 3 и краткой категории. Тебе бы показаться опытному врачу 1 и краткой категории, но где его тут взять? Так что постарайся сам в норму прийти, а то у нас разговор короткий, выкинут в космос без скафандра и все дела. Но есть и хорошая новость, и у тебя аж 176 единиц, базовый. Что за интеллектуальный индекс? Чем он выше, тем лучше ты усваиваешь знания. Именно усваиваешь. Вызубрить что-то не проблема, любой сможет, а вот выучить, освоить и потом еще использовать полученные знания, дано не каждому. Так, например, минимальные для врача 140 единиц. Если меньше, то даже пытаться стать врачом бессмысленно, не потянешь. Вот у меня 144 единицы, и то трудно пришлось. А ты со своим и до врача 1 и краткой категории дорасти сможешь. Решено, если выживешь, я из тебя врача сделаю. Хорошего врача. Практики у нас хватает, да и опытного материала полно. А то ведь эти дуболомы запихнут тебя в абордажники и будешь не ты лечить, а тебя. Вон, как этих неудачников. И он кивнул головой в сторону занятых медкапсул. И что для этого нужно? Прежде всего, хорошая нейросеть. Он вытащил из подставки небольшую пробирку. В ней в прозрачном растворе плавала крохотная ядрышко. Вот, пока ты в медкапсуле прохлаждался, твоего лорда я уже выпотрошил. Мозг ты ему повредил и некоторые наносвязи были отсечены и сгорели, но само ядро-то целое. Да, уменьшилось немного, ну и что, восстановится. Должно восстановиться. Пусть не сразу, но обязательно восстановится, а я за этим понаблюдаю. И если все получится, то это же куча денег. Сейчас при повреждении мозга нейросети уже не используются, считается, что они повреждены и использовать их опасно. Но ведь можно ядро установить в подопытного, дождаться восстановления нейросети, достать и продать уже полностью восстановленную, нормальную сеть. А знаешь, сколько хорошая нейросеть стоит? Вот это, и он помахал пробиркой, несколько миллионов. Как хороший фрегат, сетка универсальная. Поколение я определить не смог, но не ниже 11 го. Уж у лорда-то, но даже аграфская сетка 9 го поколения стоит не меньше миллиона. У нас-то на 9 е поколение только во флоте переходит, да и то только для командования пока. А у аграфов 9 е поколение, это вчерашний день, а в основном 10 е, 11 е и даже 12 е встречается. А в бою чаще всего почему-то страдает голова, столько добра пропадает. Я... Правда, из всех аграфов сетки уже достал, и из пробитых голов тоже. Парочка живых подопытных мне капитан передал, не считая тебя, конечно, так что есть на ком поэкспериментировать. Я тоже подопытный, ну а что ты хочешь? Зато если все сложится так, как я рассчитываю, представляешь, какой приз ты получишь. Универсальную сеть 11 го, а то и 12 го поколения. О таком только мечтать можно, а ты ее из моей головы потом выдернешь. Да, не волнуйся, сетка твой законный трофей, был бы ты членом команды, тогда все трофеи идут в общак, но ты грохнул лорда, когда еще в команде не был, так что сеть по праву твоя, а уж установится она или нет, тут уж как повезет, но я уверен, все будет нормально, ну а я, естественно, за этим понаблюдаю, а я сейчас на каком положении, член экипажа, конечно, если сразу не грохнули и оставили на корабле, то ты теперь в команде. Мы ни пленных, ни рабов на своих кораблях не держим. Что, и рабы бывают в экипажах? Почему нет? Но это у торгашей в основном, да и то не часто. Ну а на боевой корабль кто раба пустит? Черт, у них тут и рабы есть. Во попал. Ладно, давай делом займемся. Можно было бы аграфских медкапсул дождаться, но я лучше в своей тебя прооперирую. С аграфскими еще разбираться придется, а свои я прекрасно знаю. Тем более сетку устанавливать буду вручную. А это делать лучше на знакомом и испытанном оборудовании. А в аграфской капсуле тебя наблюдать буду, у них диагностика намного лучше. Раздевайся и лезь в капсулу. И зачем я тогда одевался? А ты хотел своими мудями передо мной трясти? Я тебе не баба. Хватит болтать, давай, веселее. Вот ведь псих, врезать бы ему. Но лучше не рисковать, куда я отсюда денусь. Заломают сразу, а потом только хуже будет. А, ладно, чего мне терять-то? Глава 2. Крышка откинулась, и я увидел над собой озабоченное лицо гора. «Ну, как, что как себя чувствуешь?» «Нормально, вот, я же говорил, что все будет в порядке». «Речь связная, соображаешь, в овощ не превратился, значит мозги тебе сетка не выжгла, а остальное все наладится. Вылезай». Я вылез и оделся, подсел к столу. «Как прошла операция?» «Без всяких проблем. А что хоть за операция? Что ты делал-то? И вообще, может, объяснишь, что происходит? Где я? Что за люди вокруг меня? И что со мной дальше будет? Тебя ж на аграфском корабле нашли, они тебе ничего не объяснили, что ли?» «Никто мне ничего не объяснял, только издевались постоянно. Да, дела. Ладно, объясню кое-что кратко, а потом сам разберешься. Отвечаю на последний вопрос. Раз тебя не грохнули сразу и оставили на корабле, значит приняли в экипаж. Пока условно. Если выживешь после установки нейросети, выдадут базы знаний, выучишь и войдешь в экипаж. Выжить ты уже выжил, так что ждем разворачивания нейросети. Потом получишь базы абордажника, не бесплатно, конечно, выучишь и войдешь в группу абордажников на одном из наших кораблей. У них потери большие, уже треть потеряли. Других свободных вакансий на кораблях нет, но ты не волнуйся, я договорюсь с капитаном и выбью для тебя вакансию медтехника, хотя бы на полставки. Потенциал у тебя хороший, и отправлять такую голову в мясорубку просто невыгодно. А базы медтехника у меня есть, выдам. Рассказал он мне много, хотелось бы больше, но поговорить мы смогли сейчас, а потом что-то звякнуло, и он пошел заниматься одним из раненых абордажников. Провозился у медкапсулы он с полчаса, а я сидел и обдумывал все, что услышал. Узнал я из его сумбурного рассказа следующее. Нахожусь я сейчас в Содружестве Независимых Государств. Что за содружество, он толком не рассказал. Мол, потом куплю базу знаний по этому самому содружеству и сам во всем разберусь. Если нейросеть, конечно, развернется. А сейчас я прохлаждаюсь в медсекторе среднего крейсера «Хорн», флагмана рейдерской группы Империи Арвар, и у них сейчас идет война между Империей Арвар и Империей Эротан, хотя, по существу они воюют с Империей Аграф, а эротанцы так, для прикрытия. Если бы не сволочные аграфы, аротанцев они бы давно с дерьмом смешали. Просто сами аграфы не имеют права с ними воевать напрямую, так как являются государством из центральных миров. Почему так, я не понял. Да и хрен с ним. Главное, что я понял. Арварцы войну проигрывают. Они уже потеряли две системы с населенными планетами. Правда, достались они их противникам очень нелегко. При захвате этих планет аротанцы положили почти всю свою планетарную пехоту, и на захват новых планет у них просто нет сил. А аграфы свою пехоту им не дают, помогают только кораблями и вооружением. В принципе, война, которая длится уже 5 лет, уже закончилась бы, к ним поступали уже предложения о перемирии, но арварцы уперлись и соглашаются на переговоры только в случае возвращения им их систем с планетами. Хотя от планет практически ничего не осталось. Нет, сами планеты целые, разрушать кислородные планеты запрещено, на нарушителей бы все содружество ополчилось, но население на этих планетах практически выбили. Сдаваться арварцы не умеют, поэтому дрались на этих планетах все, и мужчины, и женщины, и старики, и дети, да и до сих пор партизанит. Оставшиеся в живых, которых становится все меньше и меньше, их или уничтожают, или вылавливают и переселяют на другие планеты. Всю инфраструктуру на самих планетах и в системах уничтожили тоже, так что по существу эти планеты особой ценности не представляют. Но тут уж дело принципа. Если арварцы все-таки отобьют системы, то вроде бы и победят, хоть и с огромными потерями. Но на потери им плевать. А вот аротанцам на потери совсем не плевать, и если они потеряют эти системы, то получится, что все потери они понесли зря. Так что война хоть и продолжается, но довольно вяло. Флоты арварцев довольно сильно проредили, и они вынуждены ставить в строй переоборудованные гражданские суда. Флот аротанцев сточился почти полностью, и если бы не помощь аграфов, то Эротан ждал бы полный разгром. Но и аграфы со своей помощью не могут особенно развернуться. Предоставить корабли последних поколений они не могут, это запрещено соглашением между странами центральных миров. Приняли они такое соглашение чуть ли не 1000 лет назад, чтобы не баловать окраинные миры передовыми технологиями. Технологии окраинных стран от центральных должны отставать минимум на 3 поколения, и очень тщательно за этим следят. Корабли 9-го и даже 10-го поколения из резерва тоже уже хорошо проредили, да и было их не так уж много, резерв же, а переоборудовать производство кораблей из 12-го поколения не 9-е вообще глупость, а графы на такое никогда не пойдут. Так что создалась патовая ситуация, война, вроде, идет, но крупных сражений уже нет. Зато рейдеры резвятся вовсю, бродят по тылам противника и уничтожают все, что попадется. Я на корабле такой рейдерской группы и нахожусь. И уничтоженный корабль аграфов тоже был рейдером, и очень удачливым. Он уже пару лет терроризировал фронтир Арвара и даже умудрялся безобразничать по окраинам Империи. Никак не могли его уничтожить. Лорд Глерт был очень умным и опытным капитаном, да еще и очень сильным псионом. Да и корабль у него был под стать ему, крейсер 5-го класса 12-го поколения. С любым кораблем из арварской рейдерской группы он разделался бы играючи, но вот с 3, да еще и из засады, не смог. Да и самого лорда уже не было в живых, один дикарь постарался, а заменить его было неким. Командование приняла его сестренка, дура избалованная, как раз та, что издевалась надо мной, тоже псион, хоть и средненький. Но командовать боевым кораблем, это не над беззащитным дикарем издеваться, вот и влезла в подготовленную засаду, и сама погибла, и корабль с экипажем погубила. Зато их капитан и командир рейдерской группы теперь на коне, если повезет, лично императору голову Глерда преподнесет и получит кучу плюшек, и экипажам что-нибудь перепадет. Меня тоже не забудет, я ведь тоже к этому имел отношение, а капитан у них мужик правильный и справедливый. Это все, что Гор успел мне поведать. Понял я не очень много, но одно было ясно, я в полной заднице. Дома мне уже не видать, никто не будет заморачиваться отправкой какого-то дикаря на его никому не нужную и неизвестно где находящуюся планету. Одно хорошо, относится ко мне сейчас вполне нормально. И если выживу, после установки этой самой гребаной нейросети, перспективы открываются неплохие. Если Гор не обманет и оставит меня при себе, становиться каким-то там медтехником не очень хотелось, но в абордажнике хотелось еще меньше. Арварцы, как я понял, ребята полностью отмороженные, к смерти относится совершенно спокойно, вроде наших древних викингов, а мне погибать на какой-то непонятной мне войне совсем не хочется. Надеюсь, потом во всем все-таки разберусь и тогда уже буду планировать свои дальнейшие действия, а пока надо просто выжить. Поговорить еще не получилось. Гор постоянно отвлекался то на одну капсулу, то на другую. Как он сказал, слишком много ручной работы. Эти трое абордажников были самыми тяжелыми, умудрились в бою потерять конечности, вот и приходилось теперь Гору чуть ли не вручную эти конечности приращивать. Зато он очень радовался, что теперь у него будут аграфские медкапсулы 11-го поколения. Это не его старые восьмерки. Там можно закинуть в капсулу раненого, туда же оторванную руку или ногу и сиди балдей, только медкартриджи менять не забывай, остальное капсула сама сделает. Поэтому он отвел меня в какую-то коморку, сунул мне в руки пакет с пайком и велел отдыхать. С пайком разобрался быстро, вскрыл пакет, там каша с мясом и пакетик сока. Поел и завалился на койку. На удивление, заснул мгновенно. Разбудил меня Гор. Спал я одетый, только ботинки снял, так что собираться долго не пришлось. Сходил только в санузел и привел себя слегка в порядок. Коморка находилась прямо в медсекторе, по-видимому здесь сам Гор и отдыхал иногда, так что далеко идти не пришлось. Абордажников в капсулах уже не было, да и пара капсул были уже другие, покрупнее, но и одновременно поизящнее что ли. Вот, похвастался Гор, капитан все-таки выделил мне две аграфские медкапсулы. Правда, на другие корабли зажал, будут обходиться старыми. Может и правильно, все равно там никто ими пользоваться не может, а стоят эти капсулы вообще немерено. Да, прав капитан, мы ведь наемники и хоть и призваны на время войны во флот, но денег нам государство не платит, только снабжает боеприпасами и запчастями, а семьи кормить надо. Это сколько я проспал? Больше суток. Ничего, это нормально. Сейчас я тебя продиагностирую и пойдем обедать. Раздевайся и ложись. Куда деваться? Разделся и залез в капсулу. Эффект тот же, что и в старой медкапсуле. Крышка закрылась и я отключился. Когда крышка открылась, Гор стоял надо мной и с удивлением чесал затылок. Что, все плохо? Нет, нормально все. Организм полностью в порядке. Как разворачивается нейросеть непонятно, но она разворачивается, используя для создания нейроцепочек твои же мозговые клетки. Это не очень хорошо, но тут уж ничего не поделаешь, материал-то ей откуда-то брать надо. Не волнуйся, сама сетка очень хорошая, 12-го поколения, медкапсула это определила, и повредить своему носителю не может. Во всяком случае, не должна. Меня другое беспокоит. Капсула выявила у тебя пси-способности. Так себе способности, всего D4, но... Напомни мне, как эта аграфская сучка над тобой издевалась. Ну, как, сначала, просто приходила и смотрела на меня, и меня начинало корежить, так, что даже кости ломались, ага, а потом, постепенно, это воздействие стало уменьшаться, так, ну, да, и в конце концов ты вообще перестал на это воздействие реагировать, так, да, это что же получается, карми сделала тебя псионом, как такое могло произойти, это ведь невозможно. Человек или псион от рождения или нет, и ничего с этим сделать невозможно. Слушай, я вообще ни черта не понимаю. Какие еще, нахрен, псионы? О чем ты говоришь? А, ну да, ты ж ни черта не знаешь. Псионы – это люди, с некоторыми сверхспособностями. Кто-то может копаться в мозгах у других людей, кто-то мысленно передвигать предметы, кто-то еще что. Об их способностях мало что известно, это не афишируется. Все псионы работают на государство, в основном на спецслужбы, поэтому о них так мало известно, да и мало их, очень мало, на миллион человек может быть один, да и то слабенький, вот как ты. Слабые псионы практически ни на что не способны, поэтому и не интересуют никого, но ты, хоть и слабый, но выдержать пси-атаки аграфки смог, и главное, непонятно, откуда у тебя эти способности взялись, ведь если сначала тебя очень сильно корежило, то значит у тебя их не было, а потом вдруг появились. Нет, так не бывает. Так может у меня эти способности с самого начала были, а эта сучка просто своими изуверскими пытками развила их до такой степени, что я смог ей сопротивляться. Вот именно. Или у тебя вообще не было никаких способностей и вдруг появились, или они были минимальны, а потом смогли как-то вырасти. И то, и другое очень интересно, и заинтересует очень многих, особенно СБ. Очень многие захотят этот феномен исследовать. То есть разобрать тебя на молекулы. Нифига себе, а ты думал, государственные интересы, и мнение какого-то дикаря никого волновать не будет. Мне это тоже интересно, и я тоже буду тебя исследовать, но я хотя бы постараюсь не причинить тебе никакого вреда. Вот это вот постараюсь мне не очень понравилось. А если кто узнает, кто, капитан Эйборн, его помощник, слышали твой рассказ о пытках, но сразу же забыли об этом. Плевать им на такие мелочи. Да и я обратил на это внимание совершенно случайно. А уж я точно никому не скажу, потому как тебя сразу заберут. А зачем мне это? Ты мне самому нужен. Но запомни, ты всегда был псионом и у тебя всегда был уровень D4. С детства. У нас на планете вообще никаких псионов нет. Ты в этом уверен? Да и не имеет это никакого значения. Есть, нет, кто об этом знает? Да и где твоя планета? Ты знаешь? Нет. Вот и я не знаю. И никто не знает. Из кинографского корабля сам себя сжег. Все аграфы мертвы. У меня есть парочка живых. Но это обыкновенные техники и в навигации не соображают. Да и недолго им живыми оставаться. Мне тут кое-какие опыты провести надо, вот их и использую. Кстати, на них и проверим твои пси-способности. Как это? Как? Не знаю. Будем экспериментировать. Ладно, одевайся и пошли обедать. Гор проводил меня в столовую. Довольно просторный зал, десяток столиков на четверых. Занято только пара столиков. За один из столов он усадил меня, а сам отошел к какому-то шкафу и вернулся оттуда с подносом, на котором стояли две квадратные тарелки и стакан. Поставил тарелки и стакан передо мной, ушел. Вернулся с таким же набором на подносе. Выложил все на стол перед собой и уселся за стол. Ешь. Есть и в самом деле хотелось, но не так чтобы очень. Хотя последний раз я ел нормально уже не помню когда, на земле еще. Ну, еще недавно паек заточил, но это ни о чем. Но, видимо, в медкапсулах меня каким-то образом постоянно подкармливали. Блюда оказались вполне съедобными. На одной тарелке квадратные кусочки со вкусом тушеного мяса, на второй обжаренные кусочки овощей, а в стакане сок. Сибигор взял то же самое. Быстро поели и отправились обратно. За обедом толком и не поговорили. Вернулись в медсектор. Гор проводил меня опять в мою каморку и ушел. Хотя, каморка как раз не моя, а его, что-то вроде комнаты отдыха при рабочем месте. Так он мне объяснил. Но пока в ней я поживу. Ну, я и не против, все лучше, чем в клетке. Завалился на койку. Уснуть не получилось. Пришлось опять задуматься над своей жизнью, хоть и не очень хотелось. Я после клетки стал каким-то абсолютным пофигистом. За всем происходящим со мной я наблюдал как бы со стороны. Нет, чувства я испытывал, боль, страх, ненависть, но как-то опосредственно, вроде как это все происходит и не со мной. Может, это и помогло мне не свихнуться, хотя, нормальным себя назвать я тоже уже не мог. Нет, ну в самом деле. Мне воткнули в голову какую-то хрень, и я отнесся к этому совершенно спокойно. Как так-то? Воспротивиться этому я, конечно, никак не мог. Я в полной власти своих освободителей, но хотя бы высказать свое фи я мог. Нет, я отнесся к этому вообще без каких-то чувств. Понятно, что после всего, что я перенес в клетке, какая-то мелкая операция, это вообще тьфу, но хоть какое-то чувство протеста должно быть. Нет, никакого протеста. Хотя в сказке о чудесных свойствах этой самой нейросети я совершенно не верил. Это что же получается? Воткнул себе в башку компьютер размером с маковое зернышко, закачал на него какую-то базу знаний, что за хрень еще разобраться надо, выучил за пару месяцев и все. Курс технического или медицинского вуза у тебя уже в голове. Ну, в моем случае, курс медицинского колледжа. Глупость же. Правда, Гор еще говорил и об усвоении и практическом освоении знаний, но все равно глупость. А у меня есть альтернатива? Нет, выбора у меня нет. Но отношусь я к этому совершенно спокойно. Несмотря даже на то, что тот же Гор, видимо, любитель различных изуверских экспериментов. Нормальный ли я? А, впрочем, какая теперь разница? Счастливая жизнь российского студента закончилась там, у Карельского озера, и началась другая жизнь. Какая? А черт его знает. Еще два дня назад я мечтал, чтобы моя жизнь вообще прекратилась, а теперь у меня появился какой-то шанс, пусть мизерный, но шанс, и не воспользоваться этим шансом было бы глупо. А нормальный я или уже псих? Какая разница? Уж меня-то это волновать не должно. Немного раздражало отсутствие информации. То, что я нахожусь на космическом корабле, понятно. Понятно, что я скоро стану гражданином империи Арвар. Если останусь в живых, конечно. Как сказал Гор, пассажиры им не нужны. Так что если нейросеть не развернется, то мне прямой путь в утилизатор. Но Гор уверен, что она все-таки развернется. Нормальная сеть разворачивается при установке в течение суток. Вторичка, то есть нейросеть, уже побывавшая в чьей-то голове, в течение 2-3 дней. На разворачивание моей сети мне дали декаду, 10 дней. Если не развернется, то, а если развернется, изучаю базы знаний, становлюсь специалистом и меня уже официально включают в экипаж корабля, и я получаю автоматически гражданство. Вообще, по словам Гора, я должен гордиться, что уже почти стал гражданином их великой империи. Получить гражданство в Варваре практически невозможно. Страна закрытая и очень патриархальная, иностранцев там очень не любят. И только год назад император издал указ, что добровольцы из иностранцев, вступившие в ряды вооруженных сил империи, сразу становятся ее гражданами. Слишком уж потери большие, и народ повалил, в основном из фронтира. Фронтир – это подушка между государствами Содружества и Диким Космосом, то есть территории, более-менее изученные, но еще не вошедшие в состав каких-то государств. Но территории не безлюдные, а довольно плотно заселенные. Там и кислородные планеты есть, и множество станций различного размера. На некоторых станциях проживают по несколько миллионов человек. Правда, народ там проживает довольно специфический. В основном те, кто по какой-либо причине вынужден был покинуть свою страну. Ну и те, кто уже родился во фронтире. Эти вообще без какого-либо гражданства. Вот и рванули многие за арварским гражданством. Почему? Не знаю. Видно, какие-то преференции гражданство все-таки дает, раз люди стремятся его получить. Вот и я скоро стану гражданином этой империи. Может быть, так дни и шли. Я ел и спал, слегка нарастил мясо. До прежних кондиций было еще далеко, но скелетом, обтянутым кожей, уже не выглядел. В столовую меня по-прежнему водил Гор. К сожалению, он оказался не очень разговорчивым, и что-то вытянуть из него получалось с трудом. Нет, о медицине он мог трындеть безостановочно, но она меня мало интересовала. А от того, что меня интересовало, он отмахивался: развернется сетка, выучишь базы и будешь знать все и о Содружестве, и о космических кораблях, и о современной науке и технике. С другими членами экипажа иногда встречался, но они на меня вообще не реагировали, как будто меня нет. Гор объяснил это тем, что я пока никто. В команду корабля я вошел пока условно. Будет специальность, стану членом экипажа, нет, так просто выкинут в космос. Возиться со мной никто не собирался. Тем более, их эскадра сейчас находилась в рейде, на вражеской территории. Были бы они у себя, то при заходе на какую станцию для пополнения припасов, могли и высадить на ней, и там, может, кто из жалости сделал бы меня своим рабом. Хотя и это вряд ли. Кому нужен раб без сетки и без специальности? Да, оказалось, что империя у них рабовладельческая, то есть владение рабами официально разрешено. Дикость, но для Гора это в порядке вещей. Он меня даже не понял, когда я удивился, узнав это. А что такого? Ну, рабство и рабство. Что не так-то? Ну, как же, высокоразвитая цивилизация. По космосу как по собственному двору шатаетесь, и вдруг рабство. Во всем Содружестве так? Да, рабство есть во всем Содружестве. Только мы люди честные и называем вещи своими именами. Раб, значит раб. В других странах рабство законодательно запрещено, но большая часть населения как раз рабами и является. Это как? Да все очень просто. Исполняется молодому человеку 18 лет, и ему надо ставить нейросеть. А где деньги на нее взять? Нейросеть стоит больших денег, и даром тебе ее никто не установит. Если родители люди состоятельные, то они оплатят, но богачей не так и много. То есть человек берет кредит или у государства, или у корпораций, а потом кредит на базы знаний, которые тоже очень недешевы, и автоматически становится рабом или государства, или корпорации, потому как без разрешения кредитора должник даже чихнуть не может, и всю его дальнейшую жизнь определяет именно кредитор. Собственно, у нас то же самое. Единственное отличие – иностранные рабы, те, что были куплены на арабских рынках, ходят с ошейником, а граждане – рабы корпорации и государства – без. У нас гражданина сделать официальным рабом нельзя, запрещено законом. А так, отличий особых и нет. Как это нет? Раб и есть раб. Как он может освободиться? Да очень просто, выкупиться. По закону, надбавка на выкуп не может превышать 100% стоимости раба, и зарплата у раба не может быть ниже минимальной по империи. То есть купил хозяин предприятия себе нужного специалиста, предположим, за миллион, сумма выкупа будет 2 миллиона, и зарплату ему будут платить нормальную, За минимальную он и работать будет по минимуму и вложенных средств никогда не окупит. Так что рабы выкупаются довольно быстро. 10-20 лет и уже свободен. С кредиторами расплатиться намного труднее. Я, например, отрубил 2 десятилетних контракта во флоте империи, пока не расплатился с кредитами. И это с учетом того, что половину моих кредитов закрыл мой клан. Что за клан? Я же говорил, у нас общество патриархальное. Каждый человек состоит в каком-либо клане. Семья, род, клан. Понимаешь? Да, понятно. А я в каком клане состоять буду, если стану гражданином империи? Временно, в клане капитана, но тоже условно. А потом как сам сможешь подсуетиться? Можешь войти в какой-нибудь клан через женитьбу. Могут и за какие заслуги в клан принять. Но бесклановым у нас жить очень трудно. Что поделаешь? Патриархальное и очень консервативное общество. Бесклановый вроде изгоя. И работу нормальную не найдешь, и защитить тебя некому. У нас даже освободившиеся рабы обычно остаются в империи в кланах, которым ранее принадлежали. Вступают в клан автоматически и не уезжают домой после освобождения. Ну, если есть куда ехать, то уезжают. Но чаще всего остаются, привыкают. Да и уровень жизни у нас очень высокий, не ниже, чем в государствах центральных миров. Что за центральные миры? Ой, да отстань ты со своими вопросами. Выучишь базу по содружеству и все узнаешь. Вот так всегда. А на 9-й день у меня наконец развернулась нейросеть. Глава 3. Перед глазами появился мигающий зеленый апельсин. Что делать, я знал, Гор уже давно просветил. Но делать ничего не стал. Пошел Гору. Он был на месте. Сидел за своим столом и что-то изучал на планшете. Он обрадовался больше меня. Хотя и я тоже был рад. В утилизатор все-таки не хотелось. Под его руководством настроил сетку. На рабочем столе было 2 десятка иконок, подписанные понятным общим языком, но 3 иконки подписаны совсем непонятно. Не алфавит, а какие-то руны. Гор объяснил, что это древний язык аграфов. Все файлы были пустые, кроме подписанных аграфскими рунами. Их тоже открыл, но ничего понять не смог. Записей много, но все рунами. Гор посоветовал не напрягаться, не мешают и ладно. Пусть висят. Сам он тут же умчался к капитану. Мог связаться через нейросеть, но решил поговорить с ним лично. Вопрос-то деликатный. Прибрать к рукам нового члена экипажа. Явился он не очень довольный. Капитан отказал ему в использовании меня в качестве медтехника и выдал ему комплект баз знаний абордажника. И не помог мой высокий ИИ. Даже наоборот, он еще выдал для меня комплект баз корабельного техника. Так что после изучения баз я буду совмещать службу абордажника и техника. Основной специальностью будет абордажник, а техник только при острой необходимости. Так что за абордажника я буду получать полное денежное содержание, а за техника только половинное. Но и так у меня выходило очень неплохо. 35 тысяч за основную специальность и 15 за техника. Итого, 50 тысяч. Очень достойная оплата. С оплатой нижнего звена экипажа я уже, благодаря Гору, разобрался. Абордажники получали от 35 до 60 тысяч в зависимости от выслуги и специализации. Больше всего получали погонщики боевых дроидов, меньше всего простые штурмовики. Так что у меня был минимальный оклад. Вернее, будет, когда я закончу изучать базы и приступлю к службе. Техники получали от 30 до 50 тысяч, в зависимости от своей категории. Всего было 3 категории. 1 я, 2 я и 3 я. 3 я самая низшая. Та, что со временем будет у меня. Хотя базы знаний капитан выделил аж 5 горанга, и если я их выучу, то смогу стать и техником 1 и краткой категории. Но сначала необходимо сдать экзамены на техника 3 и краткой категории. Эти экзамены у меня примет корабельный инженер. А вот на техника 2 и краткая и 1 и краткая категории экзамены придется сдавать уже в сертификационном центре. Экзамены на абордажника я буду сдавать командиру абордажной группы. Тут можно и без сертификационного центра обойтись. Кстати, все базы знаний я получал не даром, а в кредит. За них у меня будут высчитывать из моего денежного содержания. Даром тут ничего не дается, за все надо платить. Но с такой зарплатой долг я закрою быстро. Всего-то 150 тысяч за базы абордажника и 250 за базы техника. А вот Гор мне собирался впарить базы медтехника аж за 450 тысяч. И если бы ему удалось выбить для меня должность медтехника с половинной ставкой, а это те же 15 тысяч, то расплачивался я бы с ним лет 10. Считай, в рабство бы к нему попал. С такой зарплаты попробуй расплатись. Это на корабле меня поет, кормит, а при возвращении на базу жить пришлось бы на свои. Правда, сейчас война и на базу корабль возвращается редко и ненадолго, но все равно трудно бы мне пришлось. Так что я даже благодарен капитану за его решение, даже несмотря на то, что служба у абордажников довольно опасная. Так, с базы, 3 месяца назад, корабль вышел с 30 абордажниками, а сейчас их осталось 19. И сколько вернется на базу неизвестно. Хотелось бы оказаться в числе тех, кто вернется. А для этого мне придется постараться. Поскорее выучить базы знаний и как следует попотеть в виртуальном тренажере. И постараться достать базы знаний рангом повыше. Капитан выделил базы абордажника только 3 ранга, а это минимум, для тупицы в 80-90 единиц. А чтобы выжить, нужны знания. Знания и тренировки. Это мне все Гор объяснил. Ему капитан разрешил меня наблюдать и дальше, хоть я и буду теперь подчиняться командиру абордажной группы. Гор даже предложил мне жить и дальше в его каморке, но я отказался. Нет уж, лучше со всеми в казарме. Надо как-то притираться к своим товарищам, мне с ними в бой идти. Арварцы и так к иностранцам относятся не очень хорошо, а если я еще и жить отдельно от них буду, то своим я никогда не стану. Правда, я не иностранец, а дикий, но это не намного лучше. Но задержаться пришлось. Гор закачал мне на нейросеть базы абордажника и тут же положил в капсулу на обучение. В медкапсуле, под наблюдением врача, да еще и под химическим разгоном, базы 3 ранга я должен выучить дней за 10-15. Один сеанс как раз 10 дней, потом перерыв делать надо, чтобы мозги на место встали. Так что я переселился из каморки в медкапсулу. Но в медкапсуле я пролежал всего 7 дней. Когда крышка капсулы открылась, увидел довольную физиономию Гора. 7 дней. Что 7 дней? Ты выучил базы всего за 7 дней. Очень хороший результат. Вот что значит высокий И. Что-то я ничего не чувствую. Никаких новых знаний в голове, вроде, не появилось. Появится еще, не волнуйся. Но чтобы быстрее все освоить, тебе надо в виртуальном тренажере попотеть. Сейчас я свяжусь с Карном, командиром абордажников, он за тобой придет. У них в тренажерном зале есть несколько виртуальных тренажеров, там и потренируешься. Слушай, Гор, жрать хочется. Может, сходим в столовую? Нет, в виртуальный тренажер с полным желудком нельзя. Так что потерпи, иди пока себя в порядок приведи и оденься. Сходил, помылся и одел выданный комбез. Комбинезон у меня был, кстати, самый простой и дешевый, что-то вроде нашей больничной пижамы. У абордажников меня должны полностью экипировать. И комбез выдадут новый, и боевой скафандр, и вооружение. Правда, опять все недаром. За все будут из зарплаты высчитывать. Правда, обойдется мне все это не так и дорого. Процентов за 20 от полной стоимости. Все пу и после ремонта. Только комбез новый. Но это все потом. Сначала тренажер. Пришел Корн. Его я еще не видел. Да я вообще мало кого видел, все время ведь проторчал в медсекторе, в своей, вернее, гора, каморке, только походы в столовую и все. Ладно, у меня все впереди и не знаю, лучше мне будет после знакомства со своими новыми товарищами или хуже. Хотя, хуже, чем было, точно не будет. Корн вообще не разговаривал, кивнул мне, развернулся и пошел, я за ним. Пришли в тренажерный зал. В принципе, мало чем отличается от наших тренажерных залов, в тех же фитнес-клубах. На первый взгляд, конечно, у одной стены стояли 3 довольно крупных кабинки. К ним меня Корн и подвел. Вот, это твой тренажер, для 3 ранга. Здесь и будешь тренироваться. Тренажер уже настроен. Каждый подход на 4 часа, потом идешь в столовую, ешь, час отдыха и опять в тренажер. 5 дней. Потом посмотрим, чему ты научился. Раздевайся и залезай. Через 4 часа я из тренажера буквально вывалился. Не упал, но стоял на дрожащих ногах, облокотившись на кабину. Хорошо, в зале несколько мужиков занимались. 2 подскочили и, посмеиваясь, отвели меня в санузел. Там постоял под местным душем. Долго стоял, несколько раз включал функцию очистки, но в себя более-менее пришел. Да, в учении и в самом деле тяжело. Зато теперь я знал все типы боевых скафандров и наших противников. Я в таком скафандре 4 часа носился по различным кораблям, и не только бегал, но и ползал, и прыгал, использовал различные виды вооружения, пока один и не воевал, но, думаю, и повоевать придется, и одному, и в группе, и на кораблях, и на планетах, хотя, на планетах вряд ли, я ж теперь абордажник, А что абордажнику на планете делать? Там другие рода войск используются. Ладно, за 5 дней тренировок все узнаю. Ко мне подошел парень. Я Гис, твой командир отделения. Пойдем со мной. Он привел меня в казарму. Хотя это не казарма, кубрик на четверых. 4 койки, 4 встроенных шкафа. Одна койка теперь моя. Потом отвел меня на склад. Там мне выдал комбинезонный скафандр. Комбез одень, а то ходишь незнамо в чем. Скафандр в шкаф. С вооружением разберемся потом, когда закончишь тренировки в тренажере. Одел комбинезон. Совсем другое дело. Черный усиленной защиты. Виды различных комбинезонов и все их функции я теперь тоже знал. Натянул скафандр. Хотя его надо одевать на голое тело, но мне не воевать. Мне только до кубрика дойти. Не тащить же его в руках. В руках нес только ботинки. Поставил скафандр в шкаф и с разрешения своего отделенного рванул в столовую. Есть уж очень сильно хотелось. Поел, часик повалялся на своей койке и опять в тренажер. Так и провел 5 дней. Очень тяжелых 5 дней. Спал по 3-4 часа в сутки. Нет, я не стал фанатом виртуальной капсулы. Просто мой командир отделения прохлаждаться долго мне не давал. Скотина, конечно, но его понять тоже можно. У него в отделении осталось только 6 бойцов и то из них 3 погонщиков, то есть операторов боевых дроидов, и только 3 штурмовика. Я буду 4-м. Еще 3 найти и будет полное отделение, только где их найти, скорее еще потеряем. Перезнакомился с парнями из своего отделения, хотя, какие они парни, взрослые мужики, прошедшие по несколько десятилетних контрактов во флоте империи и потом уже ушедшие в наемники, но выглядели все не старше меня. Ну, так я здесь не только стариков, даже пожилых не видел, еще бы, с их то медициной. Кстати, такие же желторотики, как я, в отделении тоже были. Набрали их на базе перед выходом, а теперь их нет. Все погибли. Вот так, выживают только опытные и умелые. Звоночек, однако. Так что срочно надо находить базы 5 горанга и учиться, учиться, учиться. Тем более, с моими-то способностями. А опыт придет. Надеюсь, в первом же бою меня не убьют. Корабль наш куда-то летит. Уже 2 прыжка сделал. Прыжками тут называют перемещение корабля в гиперпространстве. Наши корабли все практически одного класса и одного поколения прыгают на 7 систем за 3 дня. Очень хорошая дальность прыжка. Хотя тот же Аграф, которого разделали наши корабли, за те же 3 дня прыгал аж на 10 систем. А старые корабли за 3 дня прыгают на 6, 5, а то 4 системы. Есть корабли и суда, которые могут находиться в прыжке и 4 и 5 дней. И перемещаться, естественно, на большие расстояния. Например, какой-нибудь суперлайнер может прыгнуть на 5 дней и аж на 12 систем. И это всего лишь 8 го поколения, а 10 го или 11 го поколения прыгают еще дальше. Другое дело, что разгон у таких судов длится по 6-7 часов, и место свободное для разгона им необходимо. А это не всегда возможно. Это только кажется, что космическое пространство полностью свободно. Как раз таки нет, разных космических тел в космосе хватает, а врезаться при разгоне в какой-нибудь булыжник удовольствие небольшое. Силовой щит такой булыжник вернее всего отобьет, но скорость судна потеряет и придется опять разгоняться. И так может продолжаться очень долго. Есть системы, заходить в которые крупным гражданским судам категорически не рекомендуется. Ну, для этого и существуют навигаторы, которые работают с космическими картами. Хотя, как я понял, это скорее лоции, а не карты. С подробным описанием различных систем, векторов разгона, космических станций. У нас, кстати, навигатора нет. Так у нас и корабль военный, с разгоном меньше часа. И расстояние для разгона ему надо совсем небольшое, так что он может выбраться из любой системы.